Глава 21. Удар прикладом. Сеанс радиосвязи. «Всем, кто нас слышит, говорит Якудза, ребята, нужен мощный квас для выполнения деликатного задания. Оплата высокая, почасовая. Якудза, мы фактория. Есть квас, забирайте навсегда, и можно без оплаты. Из серпантина гоблин приблудился. Фактория, это Якудза. Немедленно объяснитесь, почему нам впихиваете кваза и что с ним неправильно. Мы тут не в игры играем, у нас серьезная работа. Якудза, все нормально, не пугайся. Кваза забирайте, он хороший парень. Но не бухайте с ним, а еще лучше вообще спиртного не давайте. Смотри, Якудза, ты предупрежден, и претензии потом не принимаются». Затребованные пуделем сутки на разведку прошли в нервном ожидании. Браслет с кубанцем нашли неплохую точку прямой видимости и целый день разглядывали башни в мощные бинокли. Пусто, ни души вокруг. Никогда зеленый остров сейчас выглядел словно морское побережье после шторма. Кусты переломаны и смяты, невысокие деревья заломлены и наклонены, стены уцелевшей башни в грязных глиняных разводах и зараженные. В кустах застряло множество их трупов, и можно представить, какой сейчас там запах. «Кубанец, что случилось? Твоя версия. Селевый поток?» – предположил браслет. «Ох, не могу сказать. Кроме селя ничего в голову не лезет. Но согласись, что стихия подозрительная. Все слишком вовремя и точно куда надо». «Ага», – бодро поддержал кубанца подполковник. «Орда покатилась в карусель элиту выносить, и ее внезапно смывает водой. Если внизу так все переломало, то я представляю, что в карусели делается. Допустим, Армагеддон Орде устроил фаза, но где он взял столько воды? Что там наверху за сливной бачок?» Кубанец оторвался от бинокля. «Молодец, браслет, все верно просчитал. Есть в райском стабе форелевое озеро, а точнее было. Мы еще компасу пропавшему отправляли удочки, и по его заявке снасти 3 больших коробки. Вот только как фаза умудрился озеро на Орду спустить». Пудель вернулся раньше заявленного срока. Ждали его ночью, а он появился поздним вечером, причем умудрился подползти настолько осторожно, что перепугал весь коллектив. «Пудель, ты что творишь?» – искренне возмутился браслет. «Или не знаешь, чем иногда кончаются такие шутки?» Разведчик молча отмахнулся, снял разгрузку и, не мигая, уставился на Гарика. Гарик не сразу понял, чего от него хотят, растерянно заерзал и, наконец, хлопнул себя ладонью по лбу. Разведка, само собой, пришла голодной и просила кушать. Каша гречневая с тушняком, консервированное сало и галеты. Вкусовые качества обеда так себе, но сейчас пудель не обедал. Он без эмоций восполнял калории, и со стороны процесс выглядел как необходимая работа. Примерно с таким выражением лица в сухой бак автомобиля льют бензин или набивают патронами пустую коробку пулемета. Миску он опустошил, жестом отказался от добавки и, залив в себя 2 кружки чаю, закурил и принялся, наконец, рассказывать. «На острове никого живого, все переломано, трупы зараженных и вонища, короче, мерзость!» Пудель смачно сплюнул. «Я думал, наблюдатель сидит в башне, но нет там никого, хотя был наблюдатель и не так давно». «Откуда знаешь?» – перебил кубанец. «А где я, думаете, день провел? В башне, на самом верхнем этаже. Там лёжка старая с окурками. Окурки успели высохнуть и затвердеть. Пудель достал из кармана полиэтиленовый мешочек с окурками, и им немедленно завладел браслет. Окурки подполковник внимательно пересмотрел, понюхал, а один потер меж пальцев, внимательно прислушиваясь к треску. Курили два разных человека. Срок давности больше недели. Пудель, чем еще порадуешь? А вот порадую. Наемник заметно оживился. Не все время нас жизнь молотком по голове. У Мура в лагерь почти в самой карусели, рядом с разбитой бронетехникой. Но то не лагерь, а... Растянут тент, под тентом горы снаряжения, ящики с патронами, жратва, снаряга. И чего никак не ожидал, баллоны с огнеметами. Баллонов много, целый штабель, лежат в комплектах, как рюкзаки с лямками. «Это они райский стаб собрались выжигать», — уверенно сказал кубанец. «Проходила инфа, но неясная, и источник не заслуживал». «Пудель, ты нас обещал порадовать, но пока я в твоем рассказе оптимизма не улавливаю». Пудель довольно улыбнулся, многозначительно поднял палец и отхлебнул живца из плоской фляжки с позолотой. Живец запил чаем из котла и начал, наконец, радовать друзей. «Удача нашей, мужики, в том, что охраняет все это богатство всего три мура-инвалида. Причем насчет инвалидов я не шучу нисколько. Один лежачий не встает и находится под тентом. Еще двое в раскорячку ходят с палками. Наверняка всех боеспособных они в карусель угнали. Даже нормальных часовых не выставили. Ну, как вам новости? Я мог всю троицу передавить голыми руками, но вспомнил, что приказа не было». «Ты молодец, что вспомнил. Давить их раньше времени нельзя ни в коем случае». Не мог браслет дать пуделю медаль или поощрить по службе, присвоив очередное звание. Но вот учесть правильное отношение наемника к приказам при окончательном расчете стоило. Подполковник принял решение, и память его четко зафиксировала. После короткого обсуждения план действий сформировался окончательно. Он просто сам выскочил из логики событий. Они встают рано, затемно и двигаются к карусели. Там пудель при подстраховке Гарика выпиливает тройку муров, и они взрывают склад, раскидав баллоны с огнесмесью равномерно по штабелям боеприпасов и продуктов. А вот дальше... «Дальше вас поведу я и попрошу не отставать». Кубанец даже привстал от важности момента. «Я знаю, как пробраться к грузовой площадке, а оттуда короткая и безопасная дорога в райский стаб. Не думаю, что этот путь известен мурам». Малыш привычно поднял РПК, забил разгрузку магазинами и с удивлением заметил, что Холод, поколебавшись, отложил свой пулемет в сторону. Братишка-сталкер предпочел добрый старый АКМ с подствольником и собрал почти все воги, что остались, хоть и осталось их немного, штук 15. Малыш посмотрел на приготовление товарища, задумался и не решился спрашивать. Зачем? Захочет, сам расскажет. План боя рисовался просто. Малыш с Холодом падают в засаду, ждут, когда враг приблизится, прицельно высаживают по паре магазинов и отходят. Идут готовить следующую западню, а муров накрывают снайперским огнем фаза и агата. Разумеется, при таком раскладе пулемет решает лучше АКМ. Но Холоду виднее. Залегли возле самой стенки за двумя поваленными соснами. Сзади, на расстоянии примерно 500 метров, их прикрывали фаза и агата. Предполагалось, что когда сталкеры будут отступать, Снайперский огонь прижмет преследователей и позволит малышу с холодом спокойно отойти. На этот раз все началось не с вороньего предупреждающего карканья. Вороны с криками гоняли выписывающий восьмерки беспилотник, и жить пластмассовому самолетику до первой ошибки оператора. Оператор, впрочем, так не считал, азартно соревнуясь в догонялке с птичками. Фаза с облегчением понял, что вороны такой мощный раздражитель ни за что не выпустят, и шпионов с воздуха пока можно не бояться. Тем временем недалеко от стенки мявкнул кот и громко гавкнула удравшая вперед Маруська. Фаза тревожно застучал ногтем по микрофону рации, и малыш с холодом синхронно опустили скобы предохранителей. «Холод, что за хрень? Такого никогда не видел!» «Теперь понятно, почему муры двигаются медленно. Перед нами, парень, тяжелая пехота». И не удивляюсь, что ты их раньше не встречал. Их снаряга хорошо защищает от стрелковки, но совсем не катит против зараженных. Такой амуниции особо не побегаешь. Холод, блин, хорош трепаться. Пора что-то делать, они приближаются. Психовал малыш не просто так. С правой стороны, вплотную прижимаясь к скалам, на них двигалась стена из штурмовых щитов, прикрывая отряд легких пехотинцев. Замысел врагов вполне понятен. Щитовики выводят за собой стрелков-охотников, и те разбегаются по лесу, словно тараканы. В таком случае защитникам придется воевать на множество фронтов, и партизан всего 4 человека. «Малыш, нам простой стрелковкой не отбиться, и они прорвутся. Тут даже не мечтай». Холод выглядел спокойным, как удав. «Но потери мы им обеспечить сможем. Бери пулемет на изготовку, и как увидишь щель между щитами, вгоняй туда очередь на пол рожка. Я думаю, все у нас получится». Холод поднял автомат, зарядил подствольник и приготовился стрелять, подпуская штурмовиков ближе и выставляя оружие углом, словно миномет. Стена щитов двигалась неумолимо, и за спиной щитовикам улетел навесом первый вок. Тихий хлопок его разрыва объявил о начале боевых действий, и холод метнул еще 2 штуки. Неожиданные взрывы за спиной никого, может, и не ранили, но свою задачу выполнили. Штурмовики задергались, занервничали, и монолитная колонна пришла в движение. Усиливая панику, за спины улетел 4-й, 5-й вок. Наконец, рядом взвыл длинной очередью пулемет, и у врага пошли потери. Потери появились точно. Они, эти потери, после 2 длинных очередей в зазоры, орали дурным голосом, ругались за спинами щитовиков, громко призывали лекарей. Малыш менял в пулемете магазин, и тут муры доказали, что неудачное начало боя еще далеко не весь бой. Поваленная перед головами сталкеров сосна буквально взорвалась фонтаном длинных щепок. По ним ударили из корда и почти попали. «Малыш, выкинь ты этот магазин, валить отсюда надо!» «Прикинь, холод, мне чуть глаз щепой не выбило!» Малыш зажимал перчаткой фонтанирующую кровью бровь. «Тут не прикидывать, а уползать пора, так что полезли, пока гады как следует не пристрелялись!» К их огорчению гады пристрелялись. Уползти, несмотря на все ухищрения в виде дымовых шашек, никак не получалось. Пулемет не давал голову высунуть и очень вовремя ударил Барретт. Щитовику в самом центре поначалу повезло. Пуля 12 мм не смогла пробить 6-го класса щит. Щитовик выжил, но ценой сломанного запястья. От резкой боли и удара Мура развернула поперек вместе со щитом. Открылся защищенный бронежилетом бок, и Агата вторым выстрелом спокойно довершила начатое. Фаза из СВУ стрелял больше на удачу. Для Драгунова дистанция великовата, а вот Агата поражала цели, как на полигоне. Штурмовикам досталось, и они падали на землю, на колени, щиты выставляли под углом, и тут снова заработал корт. Тяжелый пулемет Муров перелопачивал позицию Агаты с фазой, и те, сломя голову, улепетывали на скальный палец. Пользуясь тем, что их оставили в покое, удирали и малыш с холодом. Холод нес на себе все оружие, давая возможность напарнику остановить, наконец, хлещущую из раны кровь. Бой прекратился, муры потеряли цели, и снова появился беспилотник. Он летел зигзагами в сопровождении ворон и отчаянно пытался провести разведку. Полетал вокруг старой позиции малыша с холодом, заснял большие пятна крови, и тут вороны неожиданно исчезли. Они пропали, как сквозь землю провалились, и квадрокоптер удивленно сделал круг на месте. Впервые за весь день его оставили в покое. Оператор оглядывался через камеры, ожидая новой гадости, но рассмотреть ничего толком не успел. Кара обрушилась с небес. Серая молния упала сверху, ударила с разгона и буквально размазала зловредный самолетик о скалу. Сокол Сапсан доказал, что он не крикливая ворона, а настоящий хищник, и квадрокоптер разлетелся на множество деталей. Гордая птица набрала высоту и закликотала, празднуя победу. И никто не обратил внимания, что Сапсана не сводила пристального взгляда сидящая на одиноком камне черная пантера. Тактические перчатки с самой толстой кожей обнаружились у Гарика, и армянин безропотно передал их браслету. Браслет попрыгал, поиграл мускулами, разбежавшись, оттолкнулся от спины кубанца и повис на трусе примерно в 4 метрах от земли. Вверх пошел красиво на одних руках, отталкиваясь ногами от стены и демонстрируя отличную физическую форму. Лагерь Муров за их спинами горел, грохотал взрывами, и пока недобитая нечисть карусели рассматривала очередной концерт, у них появился шанс прорваться вверх на грузовую. Грузовая площадка сейчас единственное место, где можно спокойно перевести дух и определиться, как поступать дальше. Браслет устало перевалился через край, передвинул вал со спины под руку и почти бегом направился к лебедке. Осмотр порадовал. Побито, покорежено, рычаг погнут, но на вид рабочее. На их счастье, механизм, состоящий из набора шестеренок, не так просто вывести из строя. Браслет довольно гыкнул и сильно дернул трос, подавая знак, что агрегат готов к работе. Когда все поднялись и осмотрелись, то быстро выяснилось, что идти можно только в одну сторону. Тропа уходила вверх по полке, куда и двинулась четверка после короткого перекуса в сухомятку. Две разведки столкнулись неожиданно нос к носу, и идущий в авангарде Мур успел вдавить гашетку автомата первым. Очередь предназначалась Пуделю, но тот снова оказался не так прост. Наемник рухнул как подкошенный и всадил автоматчику несколько пуль из пистолета снизу вверх, под броник. Они погибли вместе. Идущий за Пуделем кубанец и выпустивший очередь боец. Кубанцу повезло, он умер моментально, а враг успел несколько раз судорожно схватиться за низ броника, размазывая большое пятно крови. Наступила очередь следующих участников. За первым явно опытным бывалым муром следовал худосочный дрищ в надвинутой на глаза легкой каске из кевлара. Чудо с ужасом смотрело на убитого товарища и нервно дергало предохранитель автомата. «А-а-а!» Идущий третьим Гарик схватил за дуло снайперку, перевернул и обрушил приклад на голову дрища, вминая легкую противоосколочную каску почти до подбородка. Зря он это сделал. Как только тело несерьезного бойца исчезло с линии обстрела, по Гарику ударили с двух автоматов, не оставляя шансов выжить. Армянин погиб, и бой сразу завершился. На двух последних упавших на одно колено муров браслет не пожалел магазина бронебойных СП-6. Его, разумеется, поддержал огнем из пистолета почти не промахивающийся пудель. Быстрая схватка, скоротечная. Все началось и кончилось буквально за секунды. Они победили и безумно жаль успевших стать родными Гарика с кубанцем. Врагов погибло трое, что утешает слабо. Пусть их погибнет 300, потерю друзей это все равно не возместит. Но война не кончилась, и, кажется, у них появился пленный. «Пудель, волоки его сюда! Тут из стены бьет ручеек!» Вот и пихай ему струю прямо в рожу, быстрее очухается. Ты, генерал, давай сам допрашивай, а я пойду по караулю, а то вляпались так вляпались, я никогда себе такого не прощу. В смерти Гарика с кубанцем Пудель винил исключительно себя и очень не хотел влететь по-глупому еще раз. Он выбрал позицию на самом краю пропасти. Старался слиться с почвой, а у браслета пленный медленно открывал глаза. Попался тварь. «Дяденька, прошу, не убивайте! Я не солдат, я техник, я даже стрелять нормально не умею!» Через браслета за всю службу прошло множество преступников. Он помнил всех и любил их сортировать по категориям. Сидящий перед ним пацан считался легким, но болтать с ним по душам не позволяло время. Приходилось торопиться, и подполковник нагонял жути взглядом, ножом в руке и интонацией. Перестарался. В воздухе мерзко завоняло, и под пленным образовалась лужа. «Сейчас свое говно жрать будешь, ясно?» – обрадовал он пацана, и тот зарыдал, судорожно глотая слезы. «Мужчина, не надо ничего, вы спрашивайте, я все скажу, мне скрывать нечего, я никого из ваших не убил!» «Тогда отвечай быстро, не задумываясь, и предупреждаю, некоторые вопросы проверочные, если соврешь, то воткну нож в колено, а раненых, сам понимаешь, добивают». «Никто тебя вниз на носилках не потащит!» «Да спрашивайте!» Слезно взмолился дрищ. «Ты кто?» «Очкарик!» «Свистишь! В улье нет очкариков!» «Есть, это я! Меня когда нашли, то я очки носил, потом их выбросил!» Дар улья память – штука посильнее мощного компа, и браслет вспомнил очкарика моментально. Точнее, его гнусную историю. Технически продвинутого свежака подобрали ребята из серпантина, и свежак собрал им пару квадрокоптеров буквально из дерьма и палок. Все получилось даже лучше, чем планировали, но не успели сталкеры порадоваться, как очкарик удрал к мурам вместе с беспилотниками. Никто его не похищал и силой не волок. Просто захотел парень более комфортной жизни и ушел. Но все в прошлом и не имеет никакого смысла. Сейчас, в данной ситуации, от очкарика требовалась только информация. «Кто у вас старший?» «Дюпель. Сейчас он на Марине в лагере». «Дюпель? А ну, очкарик, поподробней». Пацан оказался толковым собеседником, не изливал душу, не растекался по деталям и выдавал самую суть. Дюпель здесь, и с ним 20 человек резерва. Впереди с пупсом ушли еще 20, и, кажется, по ним стреляют. Да, пупс с пантерой, пантера умная. Тропу на скальной полке нашла именно она, и Дюпель отправил их в разведку. Сам очкарик остался без авиации, вчера последний беспилотник раздолбали птицы, и теперь его используют в качестве бойца. Все очень плохо, не для того он удирал от сталкеров. «Слышь ты, Засеря, скажи мне честно, выжить хочешь?» Очкарик больше не рыдал, не истерил и не пытался падать на колени. Он понимал, что его убьют, и браслет не сомневался, что его подопечный готов выкупить жизнь за любую цену. «Что надо сделать? Скажите, я готов!» «Готов, точно? Тогда расскажи мне, парень, как ваш резерв тут кормят? Или муры сухпай грызут?» «На сухпайке не просидишь долго, тем более, что из тушенки можно нормальный суп сварганить. Картоха есть сухая, макароны, моркови, крупы разные. Повар один раз в день варит супец в большом котле, и его едят до обеда следующего дня». «Значит, утром вылезают мужики с тарелками бегом к котлу супца зачерпывать?» «Да нет, не так!» Очкарик удивлялся глупости вопросов. «У Дюпеля порядок и все строго. Сначала умывание, потом за стол. Всем наливает повар. Правда, по утрам суп почти холодный». «Холодный, говоришь?» Браслет явно возбудился, и очкарик на него смотрел с недоумением. «Значит так, пацан, могу тебя обрадовать, что мы – разведка сталкеров. Только разведка!» Браслет назидательно поднял палец вверх. «Основные силы, примерно 300 человек, появятся по нашему сигналу. Ты чувствуешь, какой они фарш из вас нарежут?» «Что надо сделать?» – спросил сквозь зубы пленный. «А ничего особенного!» – легкомысленно ответил браслет, стремительно поднялся, прошел к раздутому трупу бегуна и аккуратно вытащил из глазницы заплесневелый глаз. «От тебя требуется всего-навсего вот этот глазик ночью муром в котел кинуть. Но только смотри, не в кипяток, бросай в холодное, так больше шансов». Молчание, пауза, короткое раздумье. Заговорил очкарик медленно. «Вернусь нормально, меня не заподозрят. Скажу, что на элитника нарвались, и я удрал один. Есть доказательства, пусть нюхают». Очкарик продемонстрировал штаны, с которых по-прежнему текло. «И вот еще момент. Глаз твари, хорошо, но у нас есть помойка, и в помойке дутые банки с тушняком. Мне кажется, гнилой тушняк надежней. Но можно и вместе с глазом запустить». «Ты молодец, толковый мур, соображаешь». Браслет закрепил факт вербовки дешевым комплиментом. «Наверное, гарантий хочешь?» «А нет гарантий, только мое слово. Обещаю, что как все закончится, дам тебе живчика, жратвы, вооружу и отпущу за каруселью на все четыре стороны. Если какой сталк за шиворот прихватит, то требуй старшего, и пусть он со мной свяжется. А меня все знают, я браслет. И все, парень, больше никаких торгов. Или принимаешь, или сдохни». «Я все сделаю», – почти бесшумно прошелестел пленный. На Марине утром весело трещал костер, рядом крутился добродушный повар, и личный состав плескался в ледяных ручьях, предвкушая завтрак, кофе и утреннюю раздачу сигарет. Командир резерва Дюпель рассеянно смотрел на веселый балаган и размышлял, сейчас взять за задницу очкарика или подождать до конца завтрака. Он чувствовал, что не все чисто с этим техником. Дюпелю до браслета далеко, И тем не менее он работал его замом, определенные навыки имел, и самое главное, подполковник научил его думать и анализировать. Нет, очкарик чешет складно, ничего не скажешь. Шли по тропе, нарвались на крутого зараженного, ребята за пушки похватались, а он, как и положено всем чмошникам, быстро надавил на тапки. Тут все логично. Не обгадился техник натурально. Вот только что именно его так напугало. Может, свирепая зверюга, а может и приставленный к голове ствол. Как знать. Если и брать из той пятерки пленного, то любой выберет труса и размазню очкарика. И сейчас он ведет себя более чем странно. Достал из личного загашника две палки копченой колбасы, режет их кружочками на глазах у всех и бросает в котел. А хорошая колбаса имеет свойство пахнуть. Густой колбасный запах ветерок разносит по Марине, намекая, что сегодняшний суп особо вкусен. Даже редко завтракавшие Моня с попугаем пристраивают свои миски на столе со всеми. Может, Дюпель сделать исключение и позавтракать вместе с коллективом? Да нет, это уже слишком. Надо блюсти субординацию. А с очкариком они плотно побеседуют сразу после завтрака. Вчера, к сожалению, не получилось. Приполз техник поздно, весь в дерьме, и пришлось разговор перенести на утро. Да и спать хотелось, честно говоря. Позавтракали, народ потянулся с кружками за кофе, закурили, и Дюпель нашарил в толпе техника. «Очкарик, а ну подойди сюда, не все вопросы с тобой выяснили». В ответ на окрик командир сбитых самолетов попытался завернуть за угол палатки, делая вид, что не расслышал, чем окончательно настроил Дюпеля против себя. «Сюда иди, кому сказал!» Слова подкрепило смачное лязгание автоматного затвора, и очкарик подбежал бегом. Он понял, что с ним сейчас не шутят. «Скажи мне, парень, откуда у тебя на башке такая шишка? Почти с кулак и уходит с глаз на теме. Насколько помню, ты надевал каску перед выходом. И не говори мне, что Рубер заехал хвостом, или ты на бегу головой ударился о камень. Вот на удар прикладом или палкой очень даже...» Договорить Дюпель не успел. Громко застонал повар, схватившись за живот. Закричал в голос попугай, и его поддержали криком еще двое. Случилось самое страшное, что может произойти с иммунными. Массовое заражение ботулизмом, и заболели все до одного, кто отведал супа с колбасой. У очкарика от пережитого не выдержали нервы, и он побежал, петляя, надеясь убежать от смерти. Не получилось. Дюпель хладнокровно срезал техника короткой очередью и заметался между умирающих бойцов. Он искал активированный уголь, совал им рвотное, заставлял пить воду и, наконец, понял, что старается напрасно. Отравление оказалось слишком сильным, а его силы слишком незначительными. Тут поможет или команда сильных знахарей, или не поможет ничто. Дюпель осознал, что после таких потерь надо операцию сворачивать, и отправился в палатку связываться по радиосвязи с Пупсом. С Пупсом, впрочем, связаться тоже получилось плохо. В палатке радиосвязи его встретил с ножом в руке браслет.